избирались специальные чиновники-администраторы. Магические же обряды рук положения стали совершать над этими чиновниками-служащими позже, заимствовав их у язычников из иудейской религии. Следы этого постепенного введения таинства дает и научный анализ священных для христиан книг Нового Завета. Так в Евангелиях ни о каких посвящениях еще нет и речи. В Деяниях апостолов говорится о том, что диаконы выбираются как обычные хозяйственные работники. В посланиях говорится о возложении рук, но епископы и пресвитеры почти не различаются. Все другие могут быть семейными. Таким образом, вначале не было никакого от Христа установленного порядка и таинства. Они постепенно вырабатывались и отшлифовывались практикой. Второй степенью, пониже, является в православии священник, перевод греческого слова «иерей», то есть «посвященный». Так назывались языческие жрецы. У них же был заимствован колдовской обряд передавать силу. В раннехристианских общинах таких руководителей именовали пресвитерами, от греческого «пресвитерос» – «старейший». На эту должность вначале избирали более опытных и старых. И тут таинства, заимствованные из язычества и иудейства колдовские манипуляции, родилось позже. Наконец, последняя низшая ступень православных священнослужителей – диаконы, в переводе «слуга». Как рассказывают сами христианские книги, вначале это просто слуги, помощники руководителей ранее христианских общин с функциями завхозов. На этих должностях прежде бывали женщины. И родились-то эти должности в христианстве довольно поздно. Такова правда о священнослужителях. Это всего-навсего христианская модификация древних колдунов, шаманов, жрецов. Русский народ видел, что благодать, якобы полученная духовенством, не делала священников высоконравственными людьми. Народные пословицы так характеризуют духовенство. «Поповские глаза заведущие, а руки загребущие. Земля любит навоз, а поп — принос. У попа две руки, одна что крестит, другая что берет, а то, что дает, то и нет. Вес и мера — не поповская совесть, не обманут и лишка не возьмут. Поп служит не для Иисуса, а для хлеба куса. Что же могут дать такие носители благодати людям? А между тем, на той же древней колдовской магии по сходству и на передаче силы якобы от ее носителей священнослужителей пастве основаны и все остальные таинства. Покаяние. Вот таинство покаяния. Катехизис определяет его таким образом. Покаяние есть таинство, в котором исповедующий грехи свои при видимом изъявлении прощения от священника невидимо разрешается от грехов самим Иисусом Христом. Да как же может сила бессильная сделать своих носителей образцами высоких человеческих качеств, правды, достоинства, честности и так далее? А через их посредство очистить и спасти других. Ведь еще пастырь и святой древней церкви IV века нашей эры Иоанн Златоуст написал в 6 словах о священстве. Не думаю, чтобы многие священники спаслись. Кстати, в этом таинстве священник налагает на кающегося часть своего облачения, епитрахиль, а затем, по отпущении грехов, снимает ее с головы человека, как бы снимая тем самым и грехи. Это древняя форма магии. В Ветхом Завете рассказывается, что священник, наложив руки на черного козла, перечислял грехи людей, а затем прогонял его на гибель в безводную пустынь, чтобы он унес грехи, и они погибли вместе с ним. Отсюда бытующее в народе выражение «быть козлом отпущения». Но таинство исповеди на поверку оказывается и не только древним колдовством. Во-первых, таинство исповеди служит не исправлению, воспитанию людей, а их самоуспокоению. Человеку внушается, что Бог простил, то и вспоминать нечего. Иначе, значит, ты Божьему милосердию не доверяешь.